неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. В них все дано сполна, и радость, и смех. Одна на всех луна, беда одна на всех. Прожечь металл дотла, а там пускай ведут за все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет, и даже век спустя семь бед, один ответ, один ответ пустяк. Пусть кол да собственный. И здесь, оказывается, льют дожди, и здесь холодно и сыро, и келья моя протекает, и 4 кубометра осиновых дров гниют под дождем. Чем я буду зимой отапливаться? Еще будут хорошие деньки, говорит Мария Филипповна, пионервожатая. Еще в колхозе наработаемся. То есть как это? Обязательно, говорит она. Все пойдем, и ученики, и учителя. Если бы я был посчастливей, сидел бы сейчас в публичке, завтракал бы дома, ходил бы в кино, когда хотел. Вы приходите к нам пообедать, говорит Мария Филипповна. Что ж на молоке на одном сидеть? Разве можно? Живот испортите. Я солдат, смеюсь я. Я привык ко всему. А у них дома, наверное, тепло. Они обжились. Дом. Мне бы вот сахару достать, говорю я. А вот мы в воскресенье в Козельск за продуктами поедем. Давайте с нами. Чаю хочется. Обыкновенного горячего чаю. Раньше мне хотелось быть великим. Хотелось попасть на Северный полюс. Хотелось написать роман. А сейчас хочется чаю. А я примус в Козельске куплю. Чай буду варить себе. Она смотрит на гнилые дрова, покачивает головой. Безобразие, говорит. Человек университет окончил, а они дров хороших дать не могли. И оглядывается. Кто они? Она смеется, оглядывается по сторонам. Вы потише, лицо у нее растерянное. У нас в поселке слышно очень. Колхоз тут у вас развалюшка какая-то, говорю я. Губы у нее становятся белыми, и она шепчет этими белыми губами. «Что вы, что вы?» И снова громко. «Послевоенные трудности. Ничего, это мы наладим». И снова шепотом. «А то еще ученики услышат». Белыми губами. «Они знаете, какие?» И снова извиняясь. «Вы мне всю работу испортите». Я говорю своим 8-классникам. Результаты 3-го диктанта – «Колы. Нравится?» Они молчат. «Не нравится?» Они молчат. «Цыганков Ваня, тебе нравится?» Он стоит за партой. Крутит рыжей кудлатой головой. «Ну, нравится тебе такой результат?» «Не. Кому нравится?» Они молчат. «Вот и выбирайте. Сами выбирайте, говорю я. Как скажете, так и буду поступать». Что-то подкатывает горло, что-то душит меня. Ну вы, ну поддержите хоть и вы меня, скажите хоть одно слово. Я не знаю, чем это кончится, но давайте воевать. Мы можем писать легкие диктанты, как тогда, если вы хотите. Я даже могу подсказывать вам. Вы меня любить будете за доброту мою, а? Они молчат. Меня все хвалить будут, хороших дров мне привезут. Будет большой праздник. Кто-то фыркает. Или я напрасно взываю к ним. И спрашивать я буду очень облегченно. И когда буду спрашивать, буду в окно глядеть, чтобы не мешать вам в учебник подсматривать.